Глава 1326. Преддверие долины погребенных богов. Братмен, у меня одна просьба. Возьми меня с собой в долину погребенных богов. Я не стану тебе обузой. Можешь вообще не обращать на меня внимания. Только помоги мне попасть внутрь. В долине мы можем разделиться. Я отправлюсь на поиски собственной удачи. Это мой выбор. Умру я или же нет, это не имеет к тебе, братмен, никакого отношения. Я не стану загрязнять твою карму. Юй Вэньцзянь просто хочет получить шанс отыскать путь к удаче. Если я уцелею, хорошо. Сгину, не страшно. Я родился и вырос в мире горы и моря. Я готов пожертвовать кровью, культивацией, всем, чем я являюсь, в оплату этого долга. В горькой улыбке Юй Вэньцзяня чувствовалось толика безумия. Пережитое им на седьмой горе и море было в сотни раз страшнее того, что до этого видел Мэнхао. На его глазах были уничтожены три планеты, потеряны миллионы жизней. Он видел, как чужаки одну за другой уничтожали секты, как людей пожирали заживо. Из его семьи, клана и секты в живых остался только он один. Теперь он жил только ради мести. Мэнхао молча посмотрел на Юй Вэньцзяня, а потом двинулся прочь. «Не отставай», – бросил он через плечо. Мэнхао превратился в луч света и помчался вперед, явно намереваясь пробить себе дорогу в долину вместо того, чтобы попытаться незаметно туда проскользнуть. Все-таки это был их родной дом, мир горы и море. Они первые небеса чужаков. Как только Мэнхао бросился в бой, Юй Вэньцзянь начал увеличиваться в размерах. Немного крови бога внутри него надуло его вены, что и привело к такому невероятному росту физического тела. Удивительно, но уже спустя мгновение исполинских размеров Юй Вэньцзянь сделал огромный шаг и присоединился к Мэнхао. Вдвоем два практика эшелона, словно обнаженные мечи, вонзились в магическую формацию чужаков. Культивация Мэнхао стала настолько могучей, что теперь ему могли противостоять только владыки Дао. К ним навстречу из черных кубов вылетела свора чужаков. От самих кубов повеяло пугающими эманациями, из них ударили потоки божественного сознания. Еще дальше находились три могущественных ауры пяти эссенций. Они тотчас полетели навстречу Мэнхао, намереваясь остановить его. Мэнхао холодно хмыкнул. С недобрым огоньком в глазах он посмотрел на толпу надвигающихся чужаков с их свирепыми гримасами и кровожадными аурами. Взмахом рукава он обрушил им на головы мост Парагона. Расколовшееся звездное небо огласили душераздирающие вопли. Одна атака смела все препятствия с его пути. Не меньше тысячи чужаков погибли мгновенно. Их физические тела превратились в кровавую кашу, а зарожденные божества разбились. Избежавшие удара чужаки во все глаза уставились на своих мертвых товарищей, а потом в ужасе бросились бежать. «Владыка Дао! Небеса помилуйте! Разве в мире горы и моря не встречаются не реже рогов целения перьев Феникса? Откуда он здесь взялся? Почему два владыки Дао наших первых небес не остановили его?» Чужаки были настолько напуганы, что никто не решился приблизиться к Мэнхао. Более того, они разлетелись в стороны, освободив ему дорогу. Что до Юй Вэньцзяня, он был очень высокого мнения о Мэнхао, особенно после того, что он сделал на планете Тигровая Клетка. Но при виде реакции чужаков он посмотрел на спину Мэнхао и внезапно осознал, хоть внешне он и не производил особого впечатления, было в нем нечто совершенно особенное. Глядя на него, идущая сейчас война мира горы и моря уже не казалась столь безнадежной. Стоило чужакам расступиться, как из сотен черных кубов ударили потоки божественной воли. Все они сходились в одной точке, к месту, где сейчас стоял Мэнхао. Эта объединенная божественная воля по силе не уступала уровню владыки Дао, да и тех такая мощь точно бы напугала. Божественная воля приняла форму огромного лица, заслонившего часть звездного неба. Оно раскрыло рот и попыталось проглотить Мэнхао. «Кому какое дело, что ты владыка Дао? Убирайся!» Раздался оглушительный крик. В этом крике слились сотни голосов чужаков, их вызов сколыхнул звездное небо, заставив пустоту задрожать. «Убирайся!» — повторил сон голосов чужаков. У чужаков, наблюдавших за всем со стороны, ярко заблестели глаза. Они с нетерпением ждали, когда будет остановлен натиск Мэнхао и его самого вынудят отступить. Мэнхао держался с абсолютным спокойствием, только его глаза холодно поблескивали. Наконец он ответил своим божественным сознанием, превратив его в кулак, который с размаху ударил лицо, сотканное из божественной воли. Кулак разбил лицо на куски, прогремевший взрыв сотряс небо и землю, подобно извивающимся драконам по звездному небу начали расползаться трещины. Когда они достигли чужаков, пустоту огласили их вопли. Чужаки просто не успели скрыться, поэтому многих из них мгновенно разорвало на куски. Потом из черных кубов послышались чьи-то леденящие душу крики. С грохотом все до единого черные кубы были уничтожены вместе с чужаками внутри. И издали от этой сцены тотального разрушения у любого захватило бы дух. Оставшиеся чужаки сами не свои от страха опять пустились в бегство. Манхау их настолько напугал, что у них затряслись руки. Прежде чем отправиться на войну, они считали себя лучше местных практиков и с презрением смотрели на мир горы и моря. Многие с нетерпением ждали шанс начать убивать бессмертных. Не из каких-то конкретных причин, а просто забавы ради. После ужасающей демонстрации силы Манхао в них пробудились далекие воспоминания. Воспоминания предков, скрытые в их костях, крови и душах. Воспоминания о том, как их предков покорил мир бессмертного Парагона. Манхао холодно огляделся. Здесь находилось слишком много чужаков. Даже с его культивацией будет непросто всех перебить. Все те, кого касался взгляд Манхао, начинали неконтролируемо дрожать. Холодно хмыкнув, Манхао двинулся вперед. Никто не посмел преградить ему путь. Чужаки разлетались в стороны, словно пугливые звери. Однако позади него они смыкались в плотное кольцо. Отчего все выглядело так, будто Манхао окружал огромный круг пустоты. Вот только хоть в окружении находился Манхао, в страхе тряслись именно чужаки, а не он. Юй Вэньцзянь держался позади Манхао. Происходящее взбудоражило его кровь. Вскоре Манхао заметил впереди обветшалый алтарь. Он выглядел очень древним. Будто неизвестные строители возвели его много веков назад и бросили здесь гнить. К тому же у него имелись недостающие части. От оригинального алтаря до нынешних дней сохранилось лишь 70% конструкции. И все же звездное небо вокруг него искажалось и искривлялось под воздействием испускаемых им волны давления. Довольно быстро стало понятно две вещи. Алтарь служил входом в какое-то другое измерение, и ранее он не находился у всех на виду. Рядом с ним еще ощущали следы сдерживающих заклятий других препятствий. Прибывшие сюда чужаки зачистили территорию, оставив алтарь открыто парить в звездном небе. Перед ним стояло трое мрачных чужаков. От них исходили эманации пяти эссенций. Троица не дотягивала до лордов горы морей. Скорее, они были ближе по уровню к мальчику Сяо и Ханю. Они с блеском в глазах наблюдали за приближением Манхао. Из головы чужака в центре торчал длинный черный рог. Но если присмотреться, то этот рог был не черного, а темно-фиолетового цвета. Стоило ему сделать шаг вперед, как стало ясно, что в нем отсутствовала кровожадная аура, которая была у остальных чужаков. Сложив ладони, он поклонился Манхао. «Мое имя Лун Дао Цзы. Я из племени Дао с первых небес. Мое почтение, владыка Дао Мэн!» Манхао холодно смерил его взглядом. Его не удивило то, что этот чужак знал его. В самом начале вторжения он схлестнулся в бою с парагоном чужаков с первых небес по имени Игу. Большинство людей в мире горы и моря не подозревали об этом, но эксперты в стане чужаков явно могли наблюдать за развитием военной обстановки. «Владыка Дао Мэн», — продолжил чужак с пурпурным рогом. «С вашей культивацией и дальновидностью вы явно должны знать, что миру горы и моря не выиграть эту войну. Даже если первые небеса потерпят поражение, есть еще вторые небеса, а за ними еще и еще вплоть до 33-го неба. Мир горы и моря оказался в безнадежной ситуации. Хоть мы 33 неба желаем уничтожить все живое в мире горы и моря, мы уважаем могущественных экспертов и их силу. Собрат Даос Мэн, если вы согласитесь присоединиться к первым небесам в нашей военной кампании, я гарантирую безопасность вам и вашему клану. Обещаю, их не тронут. Мудр тот, кто учитывает ход событий, разве нет? Собрат Даос Мэн, уж вы-то должны понимать значение этой старой поговорки. Вы не только можете спасти ваш клан, но и всех близких людей, на кого вы укажете. Вот вам мое слово. Первые небеса не станут их убивать. Вам только и нужно, что стать дау-рабом первых небес. В сравнении со смертью, какова ценность свободы?» Юй Вэньцзянь молчал. Он доверял Манхао, но сделанное чужаком предложение заставило бы дрогнуть даже его сердце, хоть и совсем чуть-чуть. Все-таки у него не осталось ни клана, ни родни, ничего. Если бы ему предложили такое до истребления клана и секты, даже он не знал, какой ответ бы дал. От этой мысли у него внутри пробежал холодок.